Глава 4. Трискель. Я нашел его, когда наказанный за какую-то мелкую провинность очищал ото льда замерзший сток в том месте, куда блюстители медвежьей башни выбрасывают отходы производства. Трупы растерзанных, погибших в процессе дрессировки животных. Наша гильдия хоронит своих умерших под стеной, а пациентов в нижней части некрополя. А вот блюстители медвежьей башни оставляют своих на попечение посторонних. Из всех лежавших там он был самым маленьким. Бывают в жизни такие события, которые ничего не меняют. Урс обращает свое старушечье лицо к солнцу, и солнечный луч заставляет ее снега сверкать и искриться. Так что любая сосулька, свисающая с башенного карниза, кажется когтем миротворца, драгоценнейшим из самоцветов. И все, кроме самых мудрых, верят, будто снег стает и уступит дорогу долгому, нежданному лету. Но не тут-то было. Солнечный рай продолжается стражу или две. Затем на снег ложатся голубые, словно разбавленное водой молоко тени, колеблются, пляшут в токах восточного ветра. Наступает ночь и ставит все на свои места. Так же было и с моей находкой, Трискелем. Я чувствовал, что это может и должно переменить все, однако то был лишь эпизод длиною в несколько месяцев. Когда с его уходом все кончилось, зима вновь сделалась обычной зимой, после которой, как всегда, наступил день Святой Катарины, и все осталось по-прежнему. Если бы я только мог описать, как жалко он выглядел, когда я коснулся его, и как обрадовался он моему прикосновению. Весь окровавленный, он лежал на боку. Кровь на морозе застыла точно смола и оставалась ярко-красной. Холод предотвратил свертывание. И я, сам не знаю зачем, положил ему руку на голову. Он, хоть и выглядел таким же мертвым, как и все остальные, открыл глаза и взглянул на меня. И во взгляде его ясно читалась уверенность, что все худшее позади. «Я сделал свое дело», — словно говорил его взгляд, «родился и выполнил все, что смог. Теперь же твой черед выполнять свои обязанности передо мной. Случись все это летом, я бы, пожалуй, оставил его умирать. Но я уже довольно давно не видел ни единого зверя, даже какого-нибудь тилакодона, питающегося отбросами. Я снова погладил его, и он лизнул мою руку, после чего я уже никак не мог просто повернуться и уйти». Я взял его на руки, он оказался удивительно тяжел, и огляделся, стараясь сообразить, что с ним делать. Конечно, в нашем дуртуаре его обнаружили бы прежде, чем свеча сгорит на толщину мизинца. Да, цитадель неизмеримо велика и сложна, в башнях ее, в коридорах, в постройках межбашенной, проложенных под ними галереях, имелось множество мест, куда не забредал никто. И все же я не мог припомнить ни одного такого места, куда мог бы добраться, не попавшись десяток раз кому-нибудь на глаза. В конце концов, я отнес бедную зверюгу в наши собственные гильдейские квартиры. Здесь требовалось как-то протащить его мимо подмастерья, стоявшего на часах у верхней площадки лестницы, ведущей вниз, к темницам. Вначале мне пришло в голову уложить Трискеля в одну из корзин, в которых пациентам доставляют чистое белье. День как раз был банно-прачечным, и мне не составило бы труда сделать одним рейсом больше, чем нужно. Вероятность того, что охранник подмастерья заметит неладное, казалась весьма маленькой, но мне пришлось бы стражу слишком ждать, пока высохнет очередная партия льняных простыней. Да к тому же брат, стоявший на посту на площадке третьего яруса, обязательно увидел бы, как я спускаюсь на необитаемый четвертый. Поэтому я оставил пса в комнате для допросов. Он все равно был слишком слаб, чтобы двигаться, и предложил охраннику с верхней площадки подежурить вместо него. Он только обрадовался возможности малость отдохнуть и тут же отдал мне палаческий меч с широким клинком, которого я теоретически не должен был даже касаться, и плащ цвета сажи, который мне было запрещено носить, хотя я уже успел перерасти многих подмастерьев, так что издали подмены не заметил бы никто». Стоило ему уйти, я закрыл лицо капюшоном, поставил меч в угол и поспешил к своему псу. Плащи нашей гильдии отличаются свободным покроем, а доставшийся мне оказался еще шире прочих. Брат, носивший его, был широк в кости. Более того, Цвет сажи чернее всех прочих оттенков черного и потому превосходно скрывает от стороннего взгляда все складки и сборки, превращая ткань в бесформенный сгусток тьмы. Скрыв лицо под капюшоном, я предстал бы перед подмастерьями, дежурившими на третьем ярусе, если бы они вообще обернулись к лестнице и заметили меня, как обычный, разве что пополнее большинства прочих, брат-гильдеец, спускающийся вниз. Учитывая все слухи, будто четвертый ярус снова собираются заселить пациентами, даже брат, дежурящий на третьем, где держат пациентов, полностью лишившихся рассудка, воющих и гремящих цепями, ничего не заподозрит при виде спускающегося вниз подмастерья и не усмотрит ничего особенного в том, что вскоре после того, как он вернется, на четвертый спустится ученик. Все будет выглядеть так, будто подмастерье что-то забыл на четвертом ярусе и послал ученика принести. Место там не слишком располагало к себе. Примерно половина древних светильников еще горела, однако пол коридоров был покрыт слоем мыла, кое-где едва не в руку толщиной. Стол дежурного охранника стоял там, где был оставлен, может быть, 200 лет назад, но древесина прогнила насквозь, и вся конструкция рассыпалась бы при первом же прикосновении. Но вода здесь не поднималась высоко, а в дальнем конце выбранного мной коридора не было даже ила. Уложив пса на пациентскую кровать, я, как мог, вымыл его при помощи губок, захваченных в комнате для допросов. Мех его под коркой запекшейся крови был коротким и жестким, рыжевато-коричневого цвета. Хвост был обрезан так коротко, что толщиной своей превосходил длину. Уши, обрубленные почти начисто, были не длиннее первого сустава большого пальца. Грудь ему здорово раскроили в последней схватке. Мощные мускулы торчали наружу клубком сонных змей. Правой передней лапы не было вовсе. Если что и оставалось, было размолото в кашу. Я, как сумел, зашил рану в груди и отрезал поврежденную лапу, после чего она снова стала кровоточить. Найдя артерию, я перевязал ее и подвернул шкуру, как учил нас мастер Палаэмон. Получилась замечательная культя. Трискель время от времени лизал мою руку, а стоило мне наложить последний стежок, принялся облизывать культю, словно он медведь и может высосать из культи новую лапу. Челюсти его были огромны, как у Арктотера, а клыки длиннее моего среднего пальца. Вот только десны совсем побелели. В челюстях осталось не больше силы, чем в руках скелета. Взгляд его желтых глаз был исполнен чистого, несомненного безумия. В тот вечер я поменялся обязанностями с парнем, которому предстояло нести пациентам еду. От них всегда оставалось, некоторые пациенты не едят вовсе. И два оставшихся подноса я понес Трискелю, гадая, жив ли он до сих пор. Он был жив. Он даже ухитрился выбраться из кровати и подползти, ходить пока не мог, к кромке ила, где скопилось немного воды. Там я и нашел его. На подносах были суп, черный хлеб и два графина воды. Он вылокал миску супа, но, попробовав скормить ему хлеб, я обнаружил, что пес не в силах как следует разжевать его. Тогда я накрошил хлеба во вторую миску с супом, а после подливал в нее воды, пока оба графина не опустели. Уже лежа в койке, почти на самом верху нашей башни, я все думал, будто слышу, как трудно ему дышать. Несколько раз даже садился и прислушивался, но звук всякий раз пропадал, чтобы вернуться, едва я снова коснусь головой подушки. Быть может, это было лишь биением моего собственного сердца. Да, найди я Трискеля годом-двумя раньше, он стал бы для меня божеством. Я обязательно рассказал бы о нем Дроту и всем остальным, и он сделался бы божеством для всех нас. Ныне я воспринимал его как есть, как несчастного, больного зверя. И не мог допустить его смерти. Это подорвало бы мою веру в самого себя. Я был, если уже был взрослым, так недолго, что не мог вынести мысли о том, насколько я, взрослый, не похож на себя в бытность мальчишкой. Я помнил каждое мгновение прошлой жизни, любую мимолетную мысль, взгляд или сон. Судите сами, легко ли мне было разрушать свое прошлое. Поднеся кисти рук к лицу, я попробовал разглядеть их, хотя и без этого знал, что на тыльной стороне ладоней набухли, выступили вены. А это признак зрелости. Во сне я снова отправился на четвертый ярус повидаться со своим огромным другом. Из раскрытой пасти его капала слюна. Он говорил со мной. На следующее утро я снова понёс пациентам еду и снова украл кое-что для пса, хоть и надеялся, что он умер. Но он и не думал умирать. Он поднял морду и, казалось, улыбнулся во всю свою широченную, будто голова вот-вот развалится на две половинки, пасть. Однако вставать не пытался. Я накормил его и, уже уходя, вдруг ощутил пронзительную жалость к нему, попавшему в такое плачевное положение. Он полностью зависел от меня. От меня им дорожили. Его тренировали, точно бегуна перед гонками. Походка его была исполнена гордости, и огромную, шириной в человечью грудь, несли вперед мощные точно колонны лапы. Теперь он жил словно призрак. Само имя его было смыто его же собственной кровью. Улучив удобный момент, я наведался в Медвежью башню и постарался завести дружбу с тамошними. Они принадлежали к своей собственной гильдии, которая, хоть и была поменьше нашей, обладала не менее обширным знанием. Схожесть наших знаний, хотя я, конечно, и не пытался проникнуть в секреты их мастерства, изумила меня. Оказалось, что у них при возвышении в мастера кандидат стоит под металлической решеткой, на которую выпускают истекающего кровью быка, а в определенный период жизни каждый из братьев берет в жены львицу либо медведицу и после этого смотреть не хочет на обычных женщин. Все это к тому, что их взаимосвязь со зверями почти такова же, как наша с пациентами. Надо заметить, как далеко не уходил я от нашей башни, все, сколько их ни есть, ремесленные сообщества повторяют устройство нашей гильдии, словно зеркала отца и Нира в обители Абсолюта, что отражаются одно в другом. Выходит, все они такие же, как и мы, палачи. У нас пациенты, у охотника дичь, у купца покупатель, у солдата — враги содружества, у правителя — подданные, у женщин — мужчины. Все любят то, что разрушают. Прошла неделя с того дня, как я принес Трискеля в башню, и, спустившись к нему в очередной раз, я нашел лишь следы его лап в иле. Я пошел по следам. Если бы он добрался до лестницы, один из дежурных подмастерьев наверняка упомянул бы о нем. Вскоре след привел меня к двери, за которой оказалась прорва темных и совершенно незнакомых мне коридоров. В темноте я не мог разглядеть следов, но все равно шел вперед, надеясь, что пес учует мой запах в застоявшемся воздухе и придет ко мне. А потом я уже заблудился и продолжал идти вперед только потому, что не знал, как вернуться назад. Я не имел возможности выяснить, насколько древни эти подземелья. Подозреваю лишь, сам не знаю отчего, что древностью они превосходят самую цитадель. Последняя принадлежит к концу той эпохи, когда стремление к чужим звездам еще жило в нас, хоть практика полетов к ним угасла, точно очаг, в который забыли подкинуть дров. Из этой эпохи за давностью лет не сохранилось ни единого имени. Однако мы еще помним ее, а предваряли ее должно быть другие, полностью забытые времена. Времена стремления уйти под землю, эпоха сумрачных тесных коридоров. Как бы там ни было, мне сделалось страшно в этих коридорах. Я пустился бегом, порой натыкаясь на стены. Наконец, увидел впереди пятнышко бледного дневного света. И вскоре выбрался наружу сквозь отверстие, в которое едва-едва протиснул голову и плечи. Оказавшись на свободе, я увидел, что забрался на обледенелый пьедестал одного из тех древних многогранных циферблатов, каждая из многочисленных граней которых обозначает свой час. Потолок туннеля под ним просил от времени, и циферблат накренился так, словно сам сделался гноманом, чья тень вычерчивала течение короткого зимнего дня на белом ровном снегу. Летом здесь явно был сад, но не такой, как у нас в некрополе, с полудикими деревьями и лужайками на пологом склоне. Здесь, в расставленных на мозаичной мостовой вазонах, цвели розы, а вдоль стен, огораживавших двор, стояли скульптуры, изображавшие зверей, смотревших в сторону солнечных часов. Здесь были неуклюжие барилямды, цари среди зверей арктотеры, глиптодоны, смелодоны с клыками-саблями. Все статуи припорошил снег. Я огляделся в поисках следов Трискеля, но он не забегал сюда. В стенах, огораживавших двор, имелись узкие высокие окна, но за ними не было видно ни света, ни движения. Над стенами со всех сторон высились островерхие башни, Значит, я не вышел из цитадели, а наоборот, забрался в самое ее сердце, где никогда прежде не бывал. Трясясь от холода, я подошел к ближайшей двери и постучал. Было ясно, что в туннелях я могу бродить вечно, но так и не найду еще одного выхода наверх. В крайнем случае, лучше разбить одно из окон, чем снова спускаться под землю. Изнутри, сколько я ни стучал, не доносилось ни звука. Пожалуй, ощущение того, что за тобой наблюдают, невозможно описать. Некоторые говорят, что при этом волосы на затылке встают дыбом, либо, кажется, словно где-то рядом парят в воздухе чьи-то глаза. Но со мной так не бывало ни разу. Было что-то наподобие беспричинного смущения, вкупе с чувством, что нельзя оглядываться назад, так как реагировать на призывы беспочвенных предчувствий — глупо. Но оглянуться все же рано или поздно приходится. И я, наконец, оглянулся, испытывая смутное впечатление, будто кто-то вылез из дыры у основания солнечных часов следом за мной. Однако вместо этого я увидел молодую женщину, закутанную в меха. Она стояла у двери на противоположной стороне двора. Я помахал рукой и поспешно, так как жутко замерз, зашагал к ней. Она тоже двинулась вперед, и мы встретились у дальнего края циферблата. Она спросила, кто я такой и что здесь делаю, и я объяснился как мог. Лицо ее, обрамленное мехом капюшона, было прекрасно, а сам капюшон и пальто, и подбитые мехом сапожки выглядели мягкими и теплыми. И потому я, говоря с ней, никак не мог забыть, что на мне заплатанные штаны и рубаха, а ноги перепачканы илом. Ее звали Валерий. «У нас нет твоего пса», — сказала она, выслушав меня. «Можешь поискать, если не веришь». «Нет, я ничего такого не думал. Я только хотел бы вернуться к себе, обратно в башню сообразности, не спускаясь снова под землю». «Ты очень храбрый. Я с детства помню эту дыру, но никогда не отваживалась забраться в нее. «Можно мне войти?» — попросил я. «То есть туда, в дом?» Она отворила дверь, через которую вышла во двор, и ввела меня в комнату с драпированными стенами и высокими старинными креслами, казалось, так же прочно стоявшими на своих местах, как и статуи в скованном морозом дворе. В камине горел огонек. Мы подошли к камину, и Валерия начала снимать пальто, а я протянул озябшие руки к огню. «Разве там, под землей, не было холодно?» «Теплее, чем снаружи. Кроме того, я бежал, да и ветра там не было». «Понимаю. Как странно, что эти туннели ведут сюда, в атриум времени». На вид она была младше меня, но из-за прекрасного платья старинного фасона и темных волос, отбрасывавших тень на лицо, временами оказалась старше мастера Палаэмона, обитателя забытого прошлого. «Как ты сказала, атриум времени? Наверное, это из-за солнечных часов». «Нет. Это часы поставили здесь из-за названия. Ты любишь древние языки? На них есть много красивых высказываний. Вот. Lux del vitae viam monstrat. Это значит «луч нового солнца освещает путь жизни». Или «Felicibus brevis, miseris hora longa». Люди ждут счастья долго. «Aspis ad aspisar». Я смутился. Пришлось признаться, что я не знаю ни одного языка, кроме того, на котором мы говорим. Да и то не очень. Прежде чем я ушел, мы проболтали целую стражу. И даже больше. Я узнал, что семья Валерии всегда жила в этих башнях. Сначала они ждали в надежде покинуть Урс вместе с Автархом той эпохи, а после — просто потому, что ничего, кроме ожидания, им не осталось. Из ее семьи вышли многие костеляны цитадели. Но последний из них умер много поколений тому назад. Семья обеднела, и башни их теперь лежали в руинах. Валерия ни разу не поднималась выше первого этажа. «Некоторые из башен долговечнее прочих», — сказал я на это. «Вот и башня ведьм тоже вся прогнила изнутри». «Разве такая действительно есть? Няня рассказывала о ней, когда я была маленькой, чтобы попугать. Но я думала, это только сказки». И будто бы есть еще башня мук. Всякий, кто попадет в нее, умирает в страшных мучениях. Я сказал, что последнее уж наверняка о сказке. «Мне гораздо более сказочными кажутся дни величия наших башен», — ответила Валерия. Теперь никто из нашей семьи не защищает содружество с мечом в руке, и наших заложников нет в кладезе орхидей. Возможно, кого-нибудь из твоих сестер скоро призовут туда. Мне почему-то не хотелось думать, что Валерия отправится в кладезь орхидеи сама. «Все мои сестры, это я сама», — ответила она. «И все братья тоже». Старый слуга принес нам чай и мелкое твердое печенье. Чай не настоящий, а амате с севера, как и мы, из-за его дешевизны иногда поим пациентов. «Видишь», — улыбнулась Валерия, — «ты нашел здесь тепло и уют. Ты тревожишься о своей собаке, потому что она хрома, но и пес мог где-нибудь найти гостеприимство. Если его полюбил ты, то, может, полюбить и кто-нибудь другой. А ты, если полюбил его, полюбишь и другого». Я согласился, но про себя подумал, что никогда больше не заведу себе собаки. И это оказалось правдой. Я не видел Трискеля почти неделю. А потом однажды нес в Барбекен письмо, и он, хромая, подбежал ко мне. Выучился бегать без четвертой ноги, держа равновесие, как акробат, стоящий на руках на гладкой поверхности шара. После этого, пока не стаял снег, я видел его раз или два в месяц. Я так и не узнал, кто кормил его и заботился о нем. Но вспоминать о том, что этот кто-то по весне забрал его с собой, быть может, на север, к палаточным городам и сражениям на горных перевалах, почему-то приятно до сих пор.